Военная база США. Кэмп Лиманьер. Марк сидел на скамейке, держа руки под подбородком. Взгляд его был направлен на марширующих солдат, а мысли были о Думе. Ему хотелось вернуться обратно в Америку. Его раздумье прервал молодой военный. Он подбежал к нему с бумагами и доложил. «Сэр, извините, вас вызывает полковник Ричард Фридман». «Где он?» «Он у себя, сэр». Возле здания стояло несколько военных хамби. Несколько солдат переговаривались между собой. Среди них был Дэнни, Питер и Джейсон. «И приеду, и куплю себе такую, но гражданскую версию», — сказал Дэнни. «Хаммер — это лучший внедорожник в мире. Да ведь, Марк? Ну скажи!» Питер посмотрел на Марка. Но тот не принял этого внимания и молча зашел в здание. «Похоже, что Марк не согласен с твоим мнением», — сказал Джейсон. «Ну и зря. Хаммер — это 6-литровая мощь», — уверенно настаивал Питер. У окна своего кабинета, заложив руки назад, стоял Ричард Фридман. Он думал над предстоящим разговором. Ему хотелось разубедить Марка. Раздался стук в дверь. «Полковник Фридман?» «Да, входи, Марк, входи». Фридман предложил ему сесть в кресло и сам тоже сел в свое. «Я хочу сказать, ты выполнил свое предназначение. Теперь мы, то есть государство и ты, квиты. Ты многое сделал для нас, и, признаюсь, такого, как ты, я еще ни разу за всю свою службу в армии не встречал. Ты хорошо подумал над своим решением, Марк?» «Да, полковник, я должен вернуться. У меня там остался мой дядя. Я должен его навестить. Меня не было там 5 лет. Я понимаю, все понимаю. Я думал разубедить тебя, но нет, не буду этого делать. Шейх звонил, хвалил тебя. Ты выполнил очень сложную миссию по спасению его дочери. Он говорил, что хорошо знает вас, сэр». «Да, когда-то давно мы работали вместе некоторое время. Он, кстати, тоже был военным. Служил в прошлом долгое время в вооруженных силах своей страны. Когда случилась беда, он мне позвонил и попросил помощи. Ему нужен был лучший. Шейх Саруан – очень богатый человек, Марк. Состояние его семьи оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Я был удивлен увиденным, а он был удивлен тобой. Ты можешь всегда вернуться к нам. Пусть это будет для тебя отпуском. Ты ценен для нас. Со мной связывался Франклин Миллер. На территории США у тебя будут определенные привилегии. И да, Марк, если тебе будет нужна небольшая поддержка, отправь на этот номер этот код», — сказал Фридман и протянул бумажку с номером телефона и кодом. Они встали и пожали друг другу руки. За время 5-летней службы Фридман показался Марку отличным офицером и человеком. Он даже чем-то напоминал ему его отца. Марк Армаров решил вернуться в США, но он не подозревал, что его там ждет.